Однако, продолжал он, на другой день больной в противность моим ожиданиям не полегчило. Я подумал-подумал и вдруг решил остаться, хотя меня другие пациенты ожидали. А вы знаете, этим неглижировать нельзя, практика от этого страдает. Но, во-первых, больная действительно находилась в отчаянии, а во-вторых, надо правду сказать, я сам чувствовал сильное к ней расположение. При том же и все семейство мне нравилось. Люди они были хоть и не имущие, но образованные, можно сказать, на редкость. Отец-то у них был человек ученый, сочинитель. Умер, конечно, в бедности, но воспитание детям успел сообщить отличное. Книг тоже много оставил. Потому ли, что хлопотал-то я усердно около больной, по другим ли каким-либо причинам, только меня, смею сказать, полюбили в доме как родного. Между тем распутица сделалась страшная. Все сообщения, так сказать, прекратились совершенно. Даже лекарство с трудом из города доставлялось. Больная не поправлялась. День за день, но вот-с, тут-с, лекарь помолчал. Право не знаю, как бы вам изложить. Он снова понюхал табаку, крякнул и хлебнул глоток чаю. Скажу вам без обиняков, больная моя, как бы это того, ну, полюбила что ли меня? Или нет, не то чтобы полюбила, а впрочем, право как это того-с. Лекарь потупился и покраснел. Нет. Продолжал он с живостью. «Какое полюбила! Надо себе, наконец, цену знать. Девица она была образованная, умная, начитанная, а я даже латынь-то свою позабыл, можно сказать, совершенно. Насчет фигуры...» Лекарь с улыбкой взглянул на себя. «Так же, кажется, нечем хвастаться. Но дураком Господь Бог тоже меня не уродил. Я белое черным не назову. Я кое-что тоже смекаю. Я, например, очень хорошо понял, что Александра Андреевна, ее Александрой Андреевной звали, не любовь ко мне почувствовала, а дружеское, так сказать, расположение, уважение, что ли. Хотя она сама, может быть, в этом отношении ошибалась, да ведь положение ее было какое, вы сами рассудите. Впрочем, прибавил лекарь, который все эти отрывистые речи произнес, не переводя духа и с явным замешательством. Я, кажется, немного зарапортовался. Этак вы ничего не поймете. А вот позвольте, я вам все по порядку расскажу. Он допил стакан чаю и заговорил голосом более спокойным. Так, так-то-с. Моей больной все хуже становилось. Хуже-хуже. Вы не медик, милостивый государь. Вы понять не можете, что происходит в душе нашего брата, особенно на первых порах, когда он начинает догадываться, что болезнь-то его одолевает. Куда денется самоуверенность? Оробеешь вдруг так, что и сказать нельзя. Так тебе и кажется, что и позабыл-то ты все, что знал, и что больной-то тебе не доверяет, и что другие уже начинают замечать, что ты потерялся, и неохотно симптомы тебе сообщают, из-под лобья глядят, шепчутся. Скверно! Ведь есть же лекарство, думаешь, против этой болезни, стоит только найти. Вот не оно ли? Попробуешь? Нет, не оно. Не даешь времени лекарству как следует подействовать? То за то хватишься, то за то. Возьмешь, бывало, рецептурную книгу, ведь тут оно, думаешь, тут. Право слово, иногда наобум раскроешь, а вось, думаешь, судьба. А человек меж тем умирает, а другой бы его лекарь спас. Консилиум, говоришь, нужен. Я на себя ответственности не беру. А уж каким дураком в таких случаях глядишь? Ну, со временем обтерпишься, ничего. Умер человек, не твоя вина, ты по правилам поступал.